Глава вторая. Наступал праздник, двунадесятый или просто воскресный день. Из тени просыпался, брал железный ковш, шел во двор, черпал воду из водосточной катки и, плеснув изо рта на ладонь, осторожно размазывал грязь на лице, всегда оставляя сухими черную шею и уши. И тогда можно было разглядеть, что он молод, крепок и смугл, хотя его широкому каменному лицу с одинаковой вероятностью хотелось дать и 20, и 30 лет. Потом надевал городской обшмыганный пиджак, тяжелые присковые сапоги с подковами и шел, по его собственному удачному выражению, гулять. Гуляние происходило всегда очень нехитро, скучно и заключалось в следующем. Евстигней садился на крыльце трактира рядом с каким-нибудь мужиком, молчаливо грызущим семечки, и начала ругаться со всеми, кто только шел мимо. Шла баба, он ругался. Шли парни, он задевал их, смеясь их ругательством. И ругался сам, лениво, назойливо. Он был силен и зол, и его боялись, а пьяного, поймав где-нибудь на свалке, молча и сосредоточенно били. И он бил. А однажды проломил доской голову забойщику соседнего прииска. Забойщик умер через месяц, выругав перед смертью Евстигнея. «Стой, ядрёна, стой!» – кричал Евстигней с крыльца какой-нибудь молоденькой, востроглазой бабёнки в ярком цветном платке. «Стой! Куда прёшь?» «Вот пса посадили, слава тебе, Господи!» – отвечала, вздыхая баба. «Хошь вино-то цело будет! Лай-лай, собачья утроба!» «Куда тебе преть?» – кричал Евстигней. «Зоб-то позвони ей, слышь! Забори, проклятые!» «Лай-лай, да хлеба каравай!» – отругивалась баба, оборачиваясь на ходу. «Зимогор паршивый, галах!» «Валял я тебя в сосны за три версты!» – хохотал Евстигней. «Зоб-то подыми!» Мужик, грызший семечки, или одобрительно ухмылялся здоровому представлению, или говорил с сонным, изнемогающим голосом. «Ахальник ты, пра! Матри, парень тебе вышибу дно!» «Ого-го!» – Евстигней тряс кулаком. «Утопнут!» Если в поле его зрения появлялась заводская молодежь, одетая по-праздничному с гармониями в руках, он набирал воздух, отужился и начинал петь умышленно гнусавым пескливым голосом. «Мамонька, родимая, свишна неугасимая, когда свиша погаснет, тогда домилка приласнет». И кричал: «Чалдон, сопли где оставил?» Парни угрюмо молча проходили, продолжая играть. И только на повороте улицы кто-нибудь из них оборачивался и, сломив шапку, говорил спокойным зловещим голосом: «Ладно». Улица пустела. Солнце подымалось выше и нестерпимо жгло, а Евстигней сидел и смотрел вокруг злыми, скучающими глазами. Затем подымался, шел в трактир и, долго сидя в сумрачной, отдающей спиртном прохладе свежеобтесанных стен, пил водку, курил и бушевал.